ГХМ, кашлянул Барбоскин. Прошу простить, фрол, продолжай, обратился я к пленнику. Ну, так вот, первым делом мы отправились в исправительную колонию, в которой сидел Барс. Войска оттуда отступили, а колония осталась без защиты в глубине аномалии. Двигались ночью, прятались от тварей, избегали открытых мест. Идти пришлось долго, а в один из дней наткнулись на десяток ребятишек от 8 до 12 лет. Худые, напуганные, с печалью в голосе проговорил фрол. Он посмотрел в пустоту, как будто увидел там лица этих самых детей, и стыдливо потупил взгляд. Они просили взять их с собой, но Барс наотрез отказался, мол, не хочет с ними возиться. Ну, мы их и послали. Вот только малышне некуда было идти и ни на что надеяться. Увязались за нами. Шли мы, шли. До колонии оставался день пути, и мы заночевали в лесу. Я лег спать, а Барс в дозоре остался. Вздохнув, фрол посмотрел на Барбоскина. «Тимофей Евстафьевич, угостишь сигареткой? Это твое последнее желание, или как?» Усмехнулся Барбоскин и вытащил из внутреннего кармана пачку папирос. «Может, и последнее. Я же не знаю, что у вас на уме», — иронично улыбнулся фрол, взял папиросу и замялся, так как огонька не было. Я протянул руку и зажег в ладони небольшое пламя. Фрол благодарно кивнул и поджег папиросу. «Разбудил он, значит, меня за полночь, и давай нести какой-то бред», — сказал фрол, выдохнув облако зловонного дыма. «Мол, к нему пришел человек, покрытый шипами, словно еж, и предложил обменять детей на артефакт. Обещал, что он защитит от влияния зоны, а еще отгонит тварей». Я сперва рассмеялся. «Говорю, ты, часом, не перепил беленькой?» Но, глядя в глаза Барса, понял, что он совершенно серьезно. Расспросил поподробнее и понял, что шипастый — это не просто глюк моего товарища, а шепчущий. Я тогда ошалел от ужаса и согласился, — сухо сказал Барбоскин, поймал мой суровый взгляд и жестом извинился, обещая не встревать в рассказ. «Да нет, не согласился», — покачал головой фрол. «Сказал Роману, что нельзя заключать никаких сделок с этой тварью, и вообще, нужно как можно скорее уходить». Барс согласился и дал мне чайку хлебнуть. Хлебнул, блин, перед глазами поплыло, и я уснул. А когда проснулся, детей уже не было. Зато Барс сидел у костра в обнимку с вот этой хреновиной. Фрол кивнул в сторону артефакта, генерирующего барьер, и улыбался. «А дальше вы знаете. Освободили зэков, захватили Ленск. Вот и вся история». Фрол докурил, затушил окурок о стену и бросил бычок на пол. «Ну, понятно, ты, выходит, у нас жертва, а во всем виноват Роман Рафаэльевич. Да разнесут его потроха гарпии по округе», — хмыкнул я, решив поддеть фрола. «Жертва? Какая, нахрен, жертва? Я просто хотел выжить, поэтому с передовой и свалил. В большом мире меня тоже никто не ждал, а тут так удачно Барс подвернулся. Я лишь дурак, который выбрал легкий путь. Путь, который, судя по всему, приведет меня на виселицу», — тихо закончил фрол и с вызовом посмотрел сначала на Барбоскина, а потом на меня. «Ладно, чего резину тянуть? Последнюю сигарету я выкурил, можете и к праотцам отправлять. Я готов». «Ишь ты, шустрый какой», — усмехнулся я. «Сначала искупи грехи перед местными, а потом можешь и помирать, раз уж так хочется». «В смысле?» «В коромысле. Нам нужен надзиратель над пленными уголовниками. Если согласишься, то будешь жить, причем не в общем бараке, а в нормальном доме». Договорить я не успел, фрол меня перебил. «Согласен, это отлично, но сперва дослушай. Никакой оплаты не будет, привилегий тоже. Ты просто живешь, ешь от пуза и работаешь, днем и ночью следя, чтобы уголовники не учинили бунт и не сбежали», — пояснил я. «Сделаю», — кивнул фрол. «Вот и славно, но тебе потребуется помощь. Есть среди пленных люди, верные персонально тебе?» «Верные», — нахмурился фрол, раздумывая. «Таких нет. Меня в банде не особо любили, но есть пара человек, которые и сами недолюбливали своих собратьев по ремеслу. Петрович, к примеру, а еще», — начал было перечислять он. «Готов за них поручиться?» — спросил я, сверля фрола взглядом. «За Петровича, да, может, еще за Федорчука, а вот насчет остальных точно не стану». «Ну и славно, будете втроем нести дозор, только для начала». Я хищно улыбнулся и повернулся к Барбоскину. «Тимофей Евстафьевич, организуй ошейнички нашим новым друзьям. Предосторожность будет не лишней». «Будет сделано, Михаил Константинович», — козырнул вояка, взял под руку фрола и потащил к лестнице. «Я не подведу», — сказал на прощание фрол. «А у тебя нет выбора. «Предательство будет караться смертью», — равнодушно ответил я. Заперев дверь, я постоял, размышляя над тем, что делать дальше, и решил отправиться прямиком в арсенал. Нужно произвести инвентаризацию и понять, что Барс оставил нам в наследство. Глава 9. В сыром подвале пахло плесенью и оружейным маслом. Я стоял, разинув рот, и смотрел на обилие стеллажей, полок и ящиков, заполненных боеприпасами. Просто жуть. Трофейного оружия хватило бы с лихвой для вооружения минимум 300 человек. А еще, знаете что, все это барахло хранилось под отелем, в котором мы жили с ребятами. Хозяина отеля зовут Семеныч, и этот хитрый старый хрен в свое время работал оружейником у барона Богданова. Вот старик и предложил свои услуги Барсову за чисто символическое вознаграждение в 5000 рублей в месяц, а также защиту. Для банды он не только хранил оружие, но еще и обслуживал его, производил мелкий ремонт, чистил от нагара стволы и так далее. «Так че, Рябчиков подкинете за работу или не?» – спросил Семеныч, переминаясь с ноги на ногу. «Когда потребуются услуги оружейника, подкинем. А пока я изымаю ключи от арсенала», – сказал я и требовательно посмотрел на деда. «Ишь че, изымает он, еще и платить не хочет, господин Хренов», – пробубнил Семеныч и вложил в мою руку потертый желтоватый ключ. «И запасной тоже», – я продолжил сверлить старика взглядом и улыбнулся. «Так нету те второго. Чай, один ключ только», — развел руками дед. «Ой, не заливай мне, у тебя и один ключ?» «В жизни не поверю в такую чушь», — нахмурился я. «Михаил Константинович, нужна помощь?» — спросил Борис, проводящий инвентаризацию арсенала. «Ты это, не отвлекайся, Верзила. Чай, без тебя разберемся», — отмахнулся от него Семеныч и поманил меня рукой. «Топай за мной». Мы поднялись из подвала, остановились у ресепшена. Семеныч скрылся за стойкой, порылся в связке ключей и протянул мне один ключик. Но я-то услышал, как за секунду до этого звякнул еще один снимаемый им ключ. «Второй тоже гони сюда», — потребовал я. «Ой, все, ты погляди только, какое нынче поколение недоверчивое растет. Вот в мое время старшие авторитетом были, а вы, так, оторванный ломоть. Тьфу, блин». Негодуя, Семеныч выдал мне оба ключа и спросил: «Вы жить-то в номерах будете или уже собственным жильем обзавелись?» «Уже обзавелись. Скоро съедем, не переживай». «Ага, не переживай, блин. Последние постояльцы съезжают, а мне радоваться надо». «Да, рябчики, они ж сами в руки прилетают. Агась», — продолжил возмущаться старик. «Все, не бухти», — успокоил я его. «Ты когда-нибудь артефакты изготавливал?» «Ну так-то нет, но заготовки делал». «А че, какие заготовки?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да всякие. К примеру, в ложе винтовки силовые линии прорезать могу, а также нишу под магический кристалл или слезу мироздания. Но только это, оружие такое не особо в войсках прижилось. Моща убойная, но, сука, износ у стволов такой, что после пары выстрелов ружьишко на свалку отправляется». Семеныч самодовольно задрал нос и ждал, что я начну нахваливать его гений, но так и не дождался. «Как я понимаю, ты за счет врезки в оружие энергетического элемента, по типу слез мироздания, усиливаешь прочность ружья, тогда за счет чего увеличивается моща?» — спросил я его же словами. «Хе, ну ты спросишь тоже», — шмыгнул носом Семеныч. «Ясен хрен, что патрон специальный нужен. Слезу в гильзу вместо пороху фигачишь, и вот тебе мощность, как у гаубицы. Тут-то че выходит, слезкой укрепил ствол, и пулькой с другой слезкой жахнул. Бац, и ружьишко уже на ладан дышит. Нужно менять слезу в ложе, чтобы пальнуть в последний раз». «Нет, ты-то конечно можешь слезу в ружье и не менять, мне оно похрен. Но знай, руки тебе оторвет по самую жопу. Хе-хе». Семеныч засмеялся так заливисто, что подавился слюной и начал кашлять. Когда он пришел в себя, я задал интересующий меня вопрос: «А если у меня огромный запас слез мироздания, то и ружье будет работать вечность?» «Ху». Семеныч кашлянул. «ГХМ, вечность, огуречность, блин, я ж говорю, максимум дважды жахнешь, и все, ствол на помойку. Одним словом, ты бесполезен», — поддел я зазнавшегося старика, чем вызвал волну негодования. «Сам ты бесполезен, сопля малолетняя», — взорвался дед не хуже модифицированной им винтовки, но тут же опомнился. «В смысле, я ценю, что ты избавился от банды Барса, и все такое». Семеныч замялся, и было видно, как внутри кипит возмущение, которое он не в силах сдержать. Поэтому старик тихо добавил: «Но это не отменяет того, что ты дерзкий говнюк. Семеныч, ты любому говнюку фору дашь, а мне и подавно», — засмеялся я и протянул старому 1000 рублей. «Мне нужно одно ружье, про которое ты говорил, и пара патронов. Сможешь сделать, Тыщенко?» Семёныч поскреб бороду, посмотрел на меня, раздумывая, сможет ли выбить больше, и понял, что не сможет. «Ну нормально, в принципе. Только ружье нужно и слезки. Вот 3 слезы. Я достал из кармана 3 жемчужины и положил их на ресепшн. Ружье возьмешь в арсенале. Топай туда, пока Борис не ушел. Скажешь, я разрешил взять 1 ствол. Ага. Примнова благодарен за заказ, и все такое». Ухмыльнувшись, дед придурашливо отбил поклонной бодрой походкой и направился к спуску в подвал. «Ох и язва старая», усмехнулся я и услышал, как за спиной скрипнула дверь прачечной. «Лик, это я, не бойся». Сказав это, я подошел к двери и попробовал ее открыть. Заперто. «Лика, а, теперь в селе безопасно». Подумав секунду, я добавил, «относительно безопасно, оставь меня в покое». Послышался приглушенный крик с нотками истерики. «Понятненько, девочке и правда стоит побыть одной. Она уже знает, что Ленском теперь управляю я, а раз в селе произошли массовые смертные казни, то очевидно, я и приказал их провести. В глазах девочки я монстр. Ну, что поделать, чтобы спасти жизнь, хирурги порой удаляют ткани, пораженные скверной. Вот и мне пришлось причинить необходимое зло». Махнув рукой, я направился прямиком к Шульману и был приятно удивлен. «Фрол, Петрович и еще один мужик, кажется, его звали Федорчук, ловко управлялись с 27 пленниками. У Фрола, Петровича и Федорчука имелись не только ошейники со взрывчаткой, которых в арсенале нашлось аж 40. Каждому надсмотрщику мы выдали по револьверу, а также по шокеру. Давайте, ребятушки, тащите эту пакость, на окраине села еще птерос валяется», — подбадривал пленников Петрович. «Старый хрен, может тебе самому взять эту падаль и...» Возмущенно начал бухтить уголовник, но подошел Фрол и без предупреждения шарахнул того током. «Рот закрой и работай», — рыкнул Фрол, а после кивнул мне, как бы говоря, «работа делается». У ломбарда меня ждал леший с увесистым холщовым мешочком в руке. Во второй он держал 4 листа, измазанных красным. «Мих, образцы собрал, вот слезы», — сообщил он, передав мне и мешочек, и листы бумаги. «Там 2 бронзовые слезы, 1 серебряная, остальные белые». «Отлично», — ответил я, отправляя предметы в хранилище. «Ты, если не сильно занят, мог бы помочь птероса из крыши кабака достать, а то Фрол собрался его на куски порезать и потом вынести на улицу по частям. Сам понимаешь, какая вонища будет. В таком кабаке больше никто жрать не сможет». «Понимаю. Пошли по-быстрому вытащу птичку, и нужно будет с Шульманом переговорить». Быстрым шагом мы добежали до кабака и, честно говоря, вонища там уже стояла. Птерос, поджарившийся о магический барьер, испускал запах гари, но хуже всего то, что от удара о крышу его стошнило на пол какими-то полупереваренными объедками. Бармен прямо сейчас пытался их убрать с помощью лопаты и веника, но его самого порядком подташнивало, ведь воняло жутко. Затаив дыхание, я подбежал к террасу, прикоснулся к нему рукой и перенес его в хранилище, после чего на всех парах рванул на улицу, едва не заржав. Увидев, что птичка исчезла, а из дыры в крыше сыплет снег, бармен так смешно округлил глаза, вылитый хамелеон. Оказавшись на свежем воздухе, я вдохнул полной грудью и четко осознал, что нам нужны люди. Много людей, если мы хотим не только оборонять Ленск, но и сделать жизнь в нем сносной. Остановившись у ломбарда, я сбросил птероса на снег, а после направился к Шульману, стоящему у гаража. «Михаил Константинович, а вы говорили, что новая добыча предвидится не скоро», — расплылся в улыбке торговец. «А нет, глядите-ка, 40 летунов, причем большинство из них без каких-либо повреждений. Значит, мы можем рассчитывать на хорошую цену», — сходу перешел к делу. «Таки, само собой, заплачу на 20% больше обычного». Шульман сложил ладони друг с другом на уровне груди и хитро прищурился. «И в какую сумму вы оцениваете сегодняшний улов?» «Дайте подумать», — сказал торговец, вытащил из кармана калькулятор и стал быстро клацать по клавишам, после чего показал мне экран, на котором красовались цифры, складывающиеся в число. 123 тысячи. «Вот столько. Измаил Вениаминович, вы сказали, что товар отличного качества. Стало быть, будет справедливо накинуть еще немного», — вкрадчиво сказал я, сверля Измаила взглядом. «Михаил Константинович, Ваша деловая хватка радует, но, увы, 123 тысячи – это мое последнее предложение. Если оно вас не устраивает, можете забрать туши и отвезти их, скажем, в Уфу. Тут всего-то 300 километров по прямой. Топливо сожжете тысяч на 5 в обе стороны, но, может быть, там вам сделают более интересное предложение, показательно обиделся торговец. Измаил Вениаминович, таки не делайте мне нервы, усмехнулся я. 130 тысяч рублей за все, и мы договорились. Смерив меня взглядом, Шульман сделал вид, что задумался, тяжело вздохнул и, покачивая головой, согласился. Черт с вами, я согласен, но видят боги, идя вам на уступки, я однажды разорюсь. Не переживайте, я помолюсь за ваше благосостояние. Ха-ха, надеюсь, боги вас услышат. Так что скажете, Михаил Константинович, мне расплатиться наличкой или товарами? Для начала, мне нужно с вами посоветоваться. Нет ли у вас на примете отчаянных голов, желающих поучаствовать в авантюре под названием «Оборона Ленска»? На Руси матушки наемников пруд пруди, вот только вопрос, насколько им можно доверять, сами понимаете. Наемник трудится до тех пор, пока вы платите звонкой монетой. Но если кто-то даст больше, чем вы, Шульман сделал театральную паузу, то наемники с радостью поменяют сторону. Я сам пару раз так обжигался, поэтому больше не имею дел с подобным контингентом. Это я прекрасно понимаю. Сколько будет стоить найм и доставка в Ленск 20 бойцов? Пару минут. Сделаю один звонок и смогу дать вам точный ответ. Шульман достал из кармана сотовый телефон, набрал чей-то номер и отошел в сторону. Разговаривал он тихо, смеялся, активно жестикулировал. Так продолжалось около 5 минут, после чего он вернулся ко мне и объявил цену. Смотрите, если вам нужны толковые бойцы, то можно присмотреться к наемникам из крыла ворона. Найм одного человека обойдется в 5000 рублей за день. Услышав это, я даже закашлялся. Сколько? 5000 в день, а за месяц 150 тысяч. Не многовато ли? Михаил Константинович, вы получите обученного бойца, прошедшего огонь и воду. Более того, он будет на полном самообеспечении. Вооружение, питание, все это он принесет с собой. А если мы сами его вооружим и накормим, то цена упадет максимум до 4000 за день. Шульман развел руками, как бы говоря, увы и ах, это вам не по карману. Полагаю, самые дешевые наемники также попросят не менее 1000 за день работы, не менее 2000, поправил меня Измаил Вениаминович. Ясно, спасибо за информацию. Потратить все заработанное на найм 2 человек, это идиотизм. Возможно, когда-нибудь я и воспользуюсь их услугами, но явно не сейчас. Я тяжело вздохнул и уже собирался уйти, но вспомнил об одном деле. Измаил Вениаминович, насчет вашего вопроса. Сегодня подойдет старший лейтенант Барбоскин Тимофей Евстафьевич. Он принесет список вещей первой необходимости. Закупите их, пожалуйста, для нас. Как будет угодно, поклонился торговец. Попрощавшись, я направился обживать новую комнату, а по пути думал, не податься ли мне в наемники. 150 тысяч в месяц, шикарно же они живут. Пригород Ханты-Мансийска, природный парк Самаровский Чугас. Черчесов ненавидел это место. Далекий городок, зажатый между 2 рек Иртыш и Обь, кругом леса, болото. Одно дело здесь жить зимой, совсем другое дело, в теплое время года. Проклятая мошкара готова обглодать тебя до костей. А вот отец Даниила Евгеньевича любил это место настолько, что основал природный парк и построил в нем санаторий. В свое время сюда приезжали аристократы из самого Хабаровска, подлечиться и насладиться прекрасными видами. Разумеется, приезжали они зимой. Ирония заключается в том, что после смерти отца Даниил Евгеньевич забросил это место, урезал финансирование, а потом и вовсе разогнал практически весь штат. А теперь ему самому пришлось переселиться в Ханты-Мансийск. В Югорск не вернешься, аномалия подобралась совсем близко, оставаться в Ирбите желания тоже нет, особенно после подарочка, оставленного Архаровым. Фоклитый пев, прошепелявил граф Черчесов, лежа на больничной койке. Капельница пускала по его венам противовоспалительные препараты, смешанные с обезболивающим, только они и позволяли не сойти с ума от непрекращающейся боли. После того, как на графа напал выводок теневых пауков, он весь покрылся сыпью, а ощущения на коже были такие, будто его облили кипящим маслом. Причем боль никогда не заканчивалась, а лишь становилась сильнее. Койка стояла у огромного окна, в которое граф смотрел часами. Он размышлял о жизни, о том, как здорово быть здоровым, о том, как ненависть довела его до плачевного состояния. Сейчас граф мог лишь с огромным трудом встать с койки и очень жалел, что связался с родом Архаровых. «Если бы не эта потовкуха», — всхлипнул граф, взял с тумбочки зеркало и поднес к лицу. Опухшие губы, кожа покрыта волдырями и нарывами, глаза превратились в две маленькие щелочки. Одним словом, выглядел он скверно. «Уй-уй-уй», — провыл граф и швырнул стекляшку обратно на тумбу. «Надеюсь, Вафуфемейку отплавит на плаху», — с ненавистью прошептал Черчесов и услышал стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, гость вошел в палату. Увидев вошедшего, Черчесов вздохнул. «Ну конечно же, глава безликих, Дмитрий Хазаров, клещ, присосавшийся к состоянию графа и не желающий его покидать». Впрочем, Черчесов так боялся Хазарова, что не мог сообщить о том, что больше не нуждается в его услугах. «Да и как ты сообщишь подобное такому психопату?» Обожженное лицо Хазарова украшала белоснежная улыбка. Правая рука главы безликих отсутствовала по самое плечо. После столкновения с капитаном Гавриловым новую бионическую руку так и не сделали. Больно высокие расценки, да и мастера заняты на полгода вперед, а то и больше. Приходится ждать. Тем не менее, Хазаров светился от радости. «Наслаждайтесь видом», — насмешливо бросил он графу и остановился у его койки. Осмотрев палату, Хазаров взял яблоко из вазы, стоящей на тумбочке, и откусил от него кусок. В нос наемника ударил аромат гниения, но аппетит это не портило совершенно. Да и как подобная мелочь может испортить аппетит некроманту? Вся его жизнь посвящена трупной воне и разложению. «И Тифоны», — намекнул Черчесов, чтобы Хазаров выметался из палаты к чертовой матери. «Да, тишина здесь звенящая», — восторженно сказал Хазаров и положил обратно в вазу надкусанное яблоко. «Особенно летом». Он подошел к окну, зыркнул из стороны в сторону и загородил Черчесову обзор. «Даниил Евгеньевич, наши шпионы наконец-то нашли след Гаврилова. Вместе с Елизаветой Максимовной он осел в Уфе. Правда, барон Титов не в курсе, что у него под носом живет жена Архарова, а значит, нам не составит труда забрать ее и доставить прямиком». Хазаров замялся, пытаясь вспомнить, как называется этот город, а потом плюнул и сказал: «Прямо сюда». Глаза графа Черчесова внезапно заслезились. Хазаров этому удивился, а вот граф – нет. В эту секунду он проклинал все на свете, особенно род Архаровых и свое помешательство на Елизавете. Именно эта вражда и сделала из него. «Нет, пока еще не калеку, но если боль продолжит нарастать, то Даниил Евгеньевич рано или поздно наложит на себя руки». «Да и фелд с этой флюхой», — выругался Черчесов. «Что, говорите немного неразборчиво», — нахмурился Хазаров, хотя на обожженном лице не дрогнул ни единый мускул, разве что улыбка пропала. «Если прикажете, я лично отправлюсь в Уфу и приволоку Елизавету Максимовну». Черчесов скрежетнул зубами и собирался заорать, но вместо этого закашлялся. Кровавая слюна повисла на его подбородке. Граф с ненавистью посмотрел на Хазарова и прорычал: «Я из-за нее одной ногой в могиле». Черчесов и сам удивился тому, что эта фраза вышла на удивление чисто. «Но у меня счеты с ее охранником. Я с легкостью», — начал было наемник, но договорить не успел. «Вон, пофил вон», — каркающе проорал Черчесов и снова зашелся кашлем. В палату тут же вбежали две медсестры. Одна стала менять капельницу, вторая сделала укол успокоительного и вытерла подбородок графа. Глава безликих хотел еще пообщаться с нанимателем, но глаза Черчесова медленно закрылись, и он уснул. «А как же месть?» — озадаченно спросил Хазаров и направился на выход. «Ну и ладно, должок Гаврилову я еще верну. Тем более, что у меня впереди целая вечность». Глава 10. В моем новом жилище пахло женскими духами и табаком. Десятки картин на стенах, с которых на меня взирали неизвестные мне люди в военных мундирах. Хрустальная люстра, пара ковров из шкуры медведя. К слову, когда приближался к коврам, ощущал довольно едкий мускусный аромат, неприятно. Распахнул двустворчатое окно, скрутил ковры и вышвырнул их на мороз. Пусть полежат в снегу, может выветриться. Закрыв окно, я бегло осмотрел свои владения. Слева от окна книжный шкаф с различными романами, справа на стене висит имперский флаг. Вот уж не подумал бы, что уголовник патриотично относится к стране, заключившей его под стражу. Еще здесь имелись две пустые тумбочки. Стерильно чистый стол, за которым, судя по всему, никто никогда не работал, ведь кабинет Барса располагался дальше по коридору. И больше ничего примечательного, разве что за одной из картин обнаружился сейф, вмурованный в стену. собирался раскурочить его с помощью кувалды, но оказалось, что он открыт. Внутри бар спрятал золотые часы, 30 тысяч рублей и пару перстней рода Богдановых. Судя по следам запекшейся крови, снял он их уже с бездыханных тел владельцев. На этом находки закончились. Я запер дверь, лег на кровати, вытащил из визитницы образцы крови птеросов. Вибрирующий голос Ут тут же сообщил: обнаружены образцы ДНК. Желаете ознакомиться? Желаю, устало сказал я, прикрыв глаза. Образцы содержат следующие доминанты: зоркий глаз, стальной клюв, перепончатые крылья, нефритовые когти, всеядность, жажда крови, крепкие кости, эхолокация. Стандартный набор для птеросов. Поглощаем. Погрузившись в чертоги разума, я ощутил, как болью скрутило желудок, пальцы рук, и появился чертовски сильный писк в ушах, от которого моментально заболела голова. Забавно. Чем больше я поглощаю доминанты, тем меньше необходимости смотреть, что мне выпало. Готов спорить, что там эхолокация, нефритовые когти и всеядность. Подойдя к пирамиде, я расплылся в улыбке. Так и есть. Уже имеющиеся доминанты эхолокации, благодаря выпадению дубля, перешла на третий ранг, а еще появились две новых доминанты первого. Нефритовые когти и всеядность заняли две ячейки в физическом ряду, из-за чего там не осталось свободных мест. Вот же морока. У меня на руках больше 40 доминант, но я банально не могу их поглотить без беготни. Точнее, поглотить-то я их могу, но большинство из них автоматически улетит на улучшение пирамиды, так как свободных ячеек кот наплакал. Вздохнув, я встал с кровати, полюбовался на свои ногти, которые совершенно не изменили свою форму. Положив руку на тумбочку, я дернул ногтями по лакированному покрытию и без труда срезал и лак, и слой древесины. Очень даже неплохо. Насвистывая под нос беззаботную мелодию, я направился прямиком в комнату, выделенную Артему. Он как раз из нее выходил. «Что-то случилось?» – спросил Прохоров, настороженно посмотрев на меня. «Ага, случилось. Хочу руку тебе пожать. Отлично поработал», – улыбнулся я. «Миша, иди ты со своей рукой, знаешь куда». «А-а-а». Начал было Артем, но я резко сократил дистанцию и передал ему доминанту всеядности. «Падла, а-а-а», – кричал Прохоров, пока я затаскивал его в комнату. «Теперь ты тоже всеядный». «Поздравляю», – сказал я, уложив его на кровать, а после вышел в коридор и наткнулся на Бориса, направившего на меня автомат. «На нас напали?» – встревоженно спросил он. «Все в порядке. Просто Артему не здоровится, вот и голосит немного. Можешь идти», – сказал я и вернулся к себе. Завалился на кровати, призвал из хранилища кусок окровавленной ткани. Это клочок от куртки Барса. Зажав его в руке, снова услышал ласковый голос Ут, который сходу велел озвучить весь список. Образец содержит следующие доминанты: безжалостность, паранойя, близорукость, ментальная клеть, лидерство, магия иллюзий, чувствительность к мане, ораторское мастерство. Стоп, так у него все же была магия иллюзий. Но то, что он применил на нас, была не иллюзия, а нечто куда более реалистичное. Как будто нас погрузили в давно забытые воспоминания. Ут, описание доминанты: ментальная клеть. Ментальная клеть – ответвление ментальной магии, позволяющее погрузить противника в грезы. Вырваться из клети способен лишь высокоразвитый маг, либо же заклинание само развеется, как только закончится заряд маны, влитой в заклинание. Занятно. Пусть это не полноценная ментальная магия, а лишь узкоспециализированное ответвление, но потенциал у этой штуки просто огромный. Поглотить. Странное дело, но боли не было. Вместо этого в разум вторглись воспоминания о том, как я в прошлой жизни изучал артефакторику. Стоя за ораторской трибуной, я вещал, как нужно выстраивать силовые линии, чтобы артефакт получился гармоничным, без дисбаланса, способного его уничтожить. Но ведь студенты самые умные, верно? Ну вот и решил один лоботряс. На кой черт атакующему артефакту сильный защитный контур? Не лучше ли всю энергию перенаправить в сторону разрушительной мощи? Жахнуть один раз, да так, чтобы от врага даже молекул не осталось. Поздно ночью он пробрался в артефакторную мастерскую и собрал пробный образец, который прямо там и жахнул. Так жахнул, что уничтожил половину магической академии, и лишь чудом никто не пострадал. Хвала каникулам. А этого экспериментатора нашли в городском фонтане. Взрывом его выбросило в окно, только поэтому придурок и остался жив. К слову, именно он впоследствии уничтожил Дримору. Мой лучший ученик, с безграничной бестолковостью и жаждой к познанию. Внезапно поток воспоминаний оборвался. Я погрузился в чертоги разума и ожидаемо увидел серебряный кристалл у ментальная клеть. Камень расположился в синем магическом ряду, оставив еще 3 свободные ячейки. Я мог бы прямо сейчас поглотить около 40 доминант гарпий, но, насколько я помню, там ничего ценного не было, а у меня же разыгралась жажда поэкспериментировать. Снова выйдя из комнаты, я направился в сторону кабака «Пьяный козел». Там как раз заключенные приступили к ремонту крыши. «Какого хрена мы вообще должны батрачить?» — возмутился мускулистый разломщик, раздетый по пояс. От него валил пары, судя по всему, мороз его совершенно не беспокоил. Монтировкой он выдирал сломанные доски, чтобы после заменить их на целые. «Закрой пасть и работай», — рыкнул Петрович, стоящий рядом с мускулистым на крыше. «Или хочешь, чтобы тебя подвесили за шею, как и остальным?» «Петрович, крыса ты старая, рот бы прикрыл. Я знал, что ты единоличник, но что станешь против своих же работать?» Мускулистый с ненавистью зыркнул на старика, который как раз раскурил самокрутку. «Валек, ты как был дураком, так дураком и помрешь», — вздохнул Петрович и покачал головой. На слова Петровича мускулистый отреагировал, быстро вскинул монтировку и собирался ею огреть деда. Но Петрович выставил перед собой шокер. «Ну, не дури, слышишь?» Драке было не суждено случиться. Набросив на себя усиление, я ловко запрыгнул на крышу и оказался рядом с мускулистым. От удивления он попытался ударить меня наотмашь, но я ляпнул ему оплеуху раньше. Боец рухнул на крышу и покатился по снегу вниз. Хрясь, и он уже лежит в сугробе, громко вопя. «Нет, мама, нет, я не хотел. За что? Это не я, богом клянусь. А-а, мамочка, прости, пусти домой, пожалуйста, я замерзну насмерть. Нет, я клянусь, такого больше не случится. Как вы уже поняли, я не просто влепил бойцу за трещину, а еще и использовал ментальную клеть. Во время применения навыка есть возможность задать интенсивность переживаний, а также эмоциональный заряд. В этот раз я выбрал животный страх. Судя по всему, именно это воспоминание и было самым жутким в жизни разломщика. Кстати, а если человек рос в стерильных условиях, где с него пылинки сдували, то подействует ли на него ментальная клеть с зарядом страха? Думаю, клеть работает лишь с воспоминаниями, имеющими сильный эмоциональный окрас. Вон, как разломщика корежит, стоит на коленях, трясется, слезы из глаз катятся, даже жаль его. Пока боец страдал внутри персонального кошмара, остальные разломщики, словно завороженные, наблюдали за ним, боясь даже слова произнести. «Чего встали? За работу!» — прикрикнул я на работяг, а после посмотрел на деда. «Петрович, ты тоже, давай, клювом не щелкай. Пожестче с ними. Если проблемы будут, зови меня». Разломщики тут же потупили взор и стали носиться туда-сюда, словно пчелки. Одним словом, мое маленькое представление их очень впечатлило. «Ага, блин, спасибо за помощь», — буркнул Петрович, стряхивая пепел с сигареты. «Обращайся», — улыбнулся я. «Тогда сразу и обращусь». «Чего уж», — он потянул пальцем за ошейник и спросил, — «когда эту хреновину снимут?» «Как только мы с вами наладим дружеские отношения», — пояснил я. «Хе-хе, дружеские, блин, ты ж недавно меня чуть не отравил, а сейчас в ошейник заковал. Какая тут может быть дружба?» Петрович иронично покачал головой. «Вот за это ты мне и нравишься. Не боишься сказать то, что думаешь. Пока с ошейником погуляй, а как оборону наладим, так и поговорим», — ответил я и склонился над разломщиком, стоящим на коленях. Этот дурень тут же вцепился в мою ногу и стал слезно умолять. «Мамочка, пожалуйста, открой дверь, я уже не чувствую пальцев на ногах, я же умру. Проклятие, да с таким детством неудивительно, что ты вырос головорезом». Я вздохнул и похлопал мужика по плечу. Его взгляд внезапно прояснился, а вот разум нет. Он озирался по сторонам, не понимая, какого черта происходит и где он находится. «Значит, так, если не хочешь навеки быть запертым в кошмаре, то выполняй все, что тебе скажут надзиратели. Усек?» «Да-да-да», — быстро закивал головой мужик и волосатой рукой размазал сопли по лицу. «Иди, работай», — мягко сказал я, помогая ему подняться на ноги, а после гаркнул во всеуслышание. «Это всех касается. Непослушание будет караться страной кошмаров. Если не понимаете, что это такое, расспросите своего товарища, он расскажет обо всем в ярких красках». Разломщики постарались выжать из себя еще немного работоспособности, но они и так были на пике своих возможностей. Даже удивительно, мы пригрозили уголовникам смертной казнью, и их страха хватило на полдня. Со смертью они знакомы не понаслышке, и она уже не пугает так, как раньше. Издержки профессии, не более того, а вот безграничный ужас, сводящий с ума, это наказание посерьезнее. Тем более, что никто из них понятия не имеет, возможно ли из этого кошмара вырваться. Или останешься в персональном аду до тех пор, пока сердце, сдавленное ледяными пальцами страха, не остановится. Судя по выражениям лиц товарищей разломщиков, они узнали способность Барса и ломали голову, почему я владею тем же заклинанием. Я прогулялся по Ленску, чувствуя себя кинозвездой. Старики и старухи, мужики и тетки, даже молодые девицы улыбались и махали мне руками, приветствуя. Правда, и пару недовольных рож я тоже заметил. Более того, я их даже узнал. Это были девицы, с радостью согревающие постель покойного Барса. Все, милочки, сладкая жизнь для вас закончилась. Хотя, может, кто из гвардейцев позарится. Меня окликнули. «Мих, это что было?» – удивленно спросил Леший. «Где?» – нахмурился я, озираясь по сторонам. «Говорят, ты одной пощечиной здорового кабана заставил на коленях стоять и умолять о прощении». Леший смотрел на меня с восторгом и нескрываемым восхищением. Он, конечно, знал, что я умею всякое, но подобного фокуса в моем исполнении еще не видывал. Закрыв глаза, я воспользовался эхолокацией и убедился, что никто не греет уши, ведь то, что я собирался сказать Лехе, не должен знать никто. «Забрал доминанту у Барса», — пояснил я. «Охренеть, так пацаны были правы», — прошептал Леха. «В смысле?» «В прямом. Ты говорил, что доминанты можешь поглощать только из живности. А мы все гадали, почему такое ограничение дурацкое. Почему нельзя из людей доминанты вытягивать? Чего ты раньше нам не рассказал?» — спросил он и тут же продолжил тараторить. «А то, когда Артему досталось доминанта владения копьем, а мне святой магии, так мы вообще в голосину ржали, представляя, что этот набор доминант был у какого-нибудь вервольфа. Нет, ну ты сам представь, псина с копьем, да еще и заклинаниями швыряется». На последней фразе он хихикнул и слишком сильно повысил голос. «Ой», — Леха закрыл рот рукой и заозирался по сторонам, но рядом с нами по-прежнему никого не было. «Ты все верно сказал. Могу поглощать доминанты из живности». Я сделал акцент на последнем слове, хотя в прошлый раз, кажется, говорил ребятам о том, что извлекать доминанты могу только из тварей, но слово «живность» дает больше вариантов для маневров. «А мы ведь с тобой, Лех, тоже живые. Смекаешь, о чем я?» Я подмигнул ему и пошел дальше. «Погоди, так это что получается? Ты можешь у любого человека доминанту забрать?» — с придыханием спросил он, потянув меня за плечо. «Не забрать, скопировать», — сказал я, решив не рассказывать про модификатор похитителя. «Но нужна кровь, образец кожи или, на худой конец, волос. Блин, нам срочно надо в Хабаровск. Представляешь, сколько там одаренных?» — восторженно выпалил он. «Не переживай, туда мы однажды наведаемся, но не сейчас. Сейчас нас ждет тренировка. Позови Серого и Макара, пусть подходит к управе, проведем пару спаррингов. А Артем, я решил сделать его всеядным, ну и он пока не отошел от болевого шока. Сам знаешь, что доминанты внедряются довольно болезненно». Я развел руками и натянуто улыбнулся. «Бедолага». Леха почесал бороду, из которой торчали куцые рыжие волосины, и побежал искать ребят. Спустя 15 минут ребята стояли у управы, переминаясь с ноги на ногу. Ветер стих, но мороз усилился. Даже в зимней одежде было холодновато. «Че-че, что мы тут делаем?» — стуча зубами, спросил Макар. «Будем тренироваться», — сказал я, снимая с себя куртку. «Закаляться собрался?» — усмехнулся Серый. «Не совсем». Следом за курткой я снял свитер и рубаху, оголив торс. Мороз тут же начал кусать за бока, заставив меня поежиться. «Миш, так, а суть тренировки в чем заключается?» — спросил Леший. «Суть заключается в том, что местные жители напуганы, а еще не понимают, почему власть в городе перешла в руки 12-летнего пацана. Я хочу показать им, на что мы способны. Пусть взбодрятся, а заодно пленные тоже посмотрят и уяснят, что любой из нашей шайки им с легкостью свернет шею, если потребуется». «Понятно. Хочешь одновременно поднять боевой дух мирника и припугнуть зэков?» — кивнул Леший. «Не только», — ухмыльнулся я. «Ваши навыки тоже не мешало бы проверить. Ха-ха, проверяющий. Решил один против трех биться?» — засмеялся Макар. «Если бы с вами был Артем, то шанс на победу появился бы, а так, разобью вас, играючи. Я расплылся в хищной улыбке и призвал из хранилища револьвер, из которого меня пытался пристрелить Санечек, а еще меч. Револьвер я швырнул Макару. Лови, там 5 патронов, можешь стрелять в грудь, руки, ноги, главное, в голову не стреляй. Услышав мои слова, Макар нервно сглотнул. А ты уверен, что все будет нор? Уверен. Ты отличный стрелок, не переживай и покажи отличный результат. Я перевел взгляд на Серого и Лешего. От вас я жду слаженной работы. Ваша задача защищать Макара, попутно атакуя меня. Одним словом, вы должны дать Макару возможность совершить идеальный выстрел. Справитесь? Ха, да мы тебя сомнем, уверенно заявил Леший, вытаскивая 2 армейских ножа, спрятанных в рукавах. Да, ты, конечно, силен, но против 3. Серый покачал головой. Шансов у тебя маловато. Сергей вытянул перед собой руку, и в ней материализовался топор. Ну и славно, улыбнулся я. Тогда начали. Первым делом я спрятался за Серым, скрываясь от Макара. Если бы Макар вспомнил о том, что у Серого высокая регенерация, он бы мог пальнуть сквозь него. Пуля бы меня определенно замедлила, а там, глядишь, и Леший успел бы нанести удар. Вместо этого Макар стал смещаться вправо, надеясь найти удачный для стрельбы угол. А я просто рванул напролом. Рефлексы, как и скорость Серого, оставляли желать лучшего. Сократив дистанцию, я увернулся от топора, летящего мне в ключицу, прихватил Сергея за сгиб локтя и со всей силы зашвырнул в Макара. Должен признать, что тут я перестарался. Мышечное усиление 3-го ранга вкупе со стихийным увеличением скорости позволили мне швырнуть Серого на добрых 5 метров. Он преодолел их за долю секунды, после чего врезался в Макара, сбив того с ног, и они покатились кубарем по снегу. Серый тут же вскочил, готовясь продолжить бой, а вот Макарушка просрал свою пушку и сейчас нервно шарил руками в сугробе. Леший использовал усиление тела с помощью святой магии и набросился на меня со спины. Этот подлец знал, что я услышу его шаги и обернусь. Так и вышло, я обернулся, после чего его клинки полыхнули ярче солнца, из-за наложенной на них магии. Правда, он просчитался, решив, что мне нужно зрение для того, чтобы сражаться. Я повернулся с закрытыми глазами, резко нырнул под удар, после чего подсек ноги Лешему. Все время я напевал гимн обсидиановых рыцарей, чем дико бесил друзей. Любого мы клинком сразим и разобьем врагов. А если все же затупим, лишимся мы голов. Но смертный час не страшен нам, ведь орден наш, бухущий в хлам. Сражение проходило занятно. Ребята злились, неслись в атаку, я сбивал их с ног, отвешивал пинки, обезоруживал и все ждал, когда же Макар сделает выстрел. А он, увы, все никак не мог подобрать нужный момент, хотя я видел, что он просто не решался спустить курок, боится меня убить. Что ж, помогу ему. Леха сделал выпад, и я, вместо того, чтобы от него уворачиваться, сделал шаг вперед. Нож вошел прямиком мне в живот. Больно, чертовски больно. С размаху я рубанул Лешего лбом в бороду, и тот осел на снег. Тут же атаковал Серый. Со всего размаха он попытался ударить по ногам, ведь тоже боялся, что я не переживу удара топором. Дурак, если бы я хотел, он бы при всем желании не смог в меня попасть, ведь его удары слишком медленные. Да и не собирался я лишаться ног. Зачем оно мне? Сделав подшаг, перехватил руку Серого и швырнул его через бедро. В очередной раз топор исчез, и я не смог им завладеть. На ногах остался только Макар. Улыбнувшись, я вытащил нож Лехи из раны, которая порядком расширилась из-за того, что я бросил Серого через бедро. Буквально за пару секунд рана затянулась. Макар изумленно уставился на меня, явно не ожидал, что я настолько быстро могу залечивать раны, которые для большинства людей стали бы смертельными. А я краем глаза заметил, что на нас пялится со всех сторон. Местные жители смотрели на бой из-за занавесок, некоторые стояли на улице и глазели в нашу сторону. Петрович и Фрол привели своих подопечных посмотреть на бой, под предлогом перекура, да и люди Барбоскина были тут как тут. Причем гвардейцы делали ставки. «Давай, Макарка, ты и я, если хоть одна пуля попадет в меня, ты победил. Если промажешь, отправишься в мир кошмаров на полчаса», — пригрозил я и рванул вперед. Между нами было расстояние всего лишь 5 метров. С усилениями я запросто преодолел бы его за секунду, если бы бежал по прямой. Но делать этого нельзя, передо мной стрелок, причем умелый. Сделал обманный рывок влево, по диагонали ушел вправо, кувырок вперед, выбрасываю меч, имитируя колющий удар, и вижу, как револьвер быстро поднимается в мою сторону. Инстинктивно отпрыгиваю в сторону, швыряю в Макара меч, стараясь сбить концентрацию, и попадаю. Рукоять клинка врезается прямо в стрелка, но за это мгновение Макар успевает сделать 3 выстрела. Первый выстрел попал в рукоять меча, из-за чего он врезался парню не в лоб, а в грудь. Второй выстрел лег в сантиметре правее моей ступни, заставив рывком остановиться, а третий угодил прямиком в плечо. «Молодец, ты победил», — похлопал я в ладоши и скривился от боли в простреленной руке. «Кажется, ты мне ребро сломал», — прокряхтел Макар, согнувшись в 3 погибели. «Хватит придуряться, у тебя еще 2 патрона, как раз хватит на еще один заход», — улыбнулся я, видя, что Серый с Лешим уже стоят на ногах, готовясь поквитаться со мной. На этот раз я не сдерживался и пустил в ход все доступные мне заклинания. Мана улетала с пугающей скоростью, зато было эффектно. Народ ахнул, когда я швырнул огненный шар под ноги Серого. Взрывом его отбросило на пару метров назад. Мирные жители мысленно успели похоронить парня, но тот внезапно поднялся со снега и рванул в атаку. В Лешего же я швырялся ледяными стрелами. Почему именно ими? Да потому что их скорость полета была высока, но при этом у Лехи всегда был шанс увернуться, хотя он делал это с большим трудом. Ну а что поделать, тренировка должна быть сложной. Ребята старались, но тем не менее бой выглядел как одностороннее избиение. Все-таки я оторвался от ребят на 10 голов вперед. Физически я намного сильнее, доступный мне спектр заклинаний так и вовсе запределен в сравнении с ними. Чтобы достать меня, они должны слаженно работать, а с этим пока имеются определенные проблемы. Ну да ничего страшного, мы идем в разлом. Там мы точно сможем найти занятные доминанты и сделать ребят сильнее, а заодно научимся работать в команде. Как только тренировка закончилась, Барбоскин помахал в воздухе стопкой купюр, как бы говоря: «Спасибо, Миша, благодаря тебе я наварился. Интересно, откуда у гвардейцев деньги? Успели обобрать разломщиков? Что ж, я не против». Особенно меня порадовали лица разломщиков. Они собственными глазами видели, что ранения на мне заживают за считанные мгновения. Надеюсь, каждый из них понял, что пытаться меня прирезать или придушить в подворотне – это плохая идея. А если не поняли, то милости просим, я с радостью вобью в них эту простую истину. Зеваки медленно расходились по делам, а я направился обратно в свою комнату. Перед выходом на поиски разлома нужно поглотить имеющиеся доминанты, а значит, следующие сутки будут полны боли. Глава 11. В детстве я работал на ферме. Старик Еджи был тем еще скрягой и лжецом, поэтому каждый год он обманывал своих работников. Как? Да очень просто. Сперва тянул с выплатой зарплат сколько мог. Когда на ферме начинался форменный бунт, он тяжело вздыхал, будто делает нам одолжение, и выплачивал сущие гроши, причем всегда платил мелочью. Ребята злились, крыли старика матом и уходили с чувством, что их обманули. Так оно и было. Но если проявить немного упорства и продолжить доставать Еджи, то он даст еще немного монет. Нет, не всю сумму, конечно же. Но на втором платеже он так доставал работников, что те плевали, сыпали проклятиями и обещали больше никогда не работать на старого ублюдка. Стоит ли говорить, что на следующий год эти же люди снова возвращались на поля Еджи? Другой работы в округе не было. Так вот, большинство работников зарабатывали от силы третью часть от обещанного, но только не я. Когда старик спал, я, насвистывая песенку, брал телегу и топал к амбару с зерном, грузил ее наверху, а после катил на ближайший скотный двор, где и продавал награбленное за полцены. Одним словом, за сезон я мог заработать 10 зарплат, обещанных Еджи. А знаете, что самое забавное? Еджи однажды меня поймал с телегой в руках. Вызвал ли он полицаев? Нет. Попытался ли он меня остановить или избить? Тоже нет. Старик лишь усмехнулся и, закурив, сказал: «Хоть кто-то в этом сраном городишке решил взять судьбу в свои руки». После этого случая старик всегда платил мне полную зарплату, в отличие от других ребят. Да и я поумерил свои аппетиты и продолжил налеты на амбар, но уже в меньших масштабах. Все равно Еджи так обирал местных, что даже с учетом украденного у него зерна оставался в огромном плюсе. Он знал, что я ворую, я знал, что он знает. Мы лишь обменивались хитрыми улыбками при встрече и шли по своим делам. Хорошее было время. Сейчас же я лежал на кровати, обливаясь потом. Чертовы доминанты гарпии меня доконали. Они были той самой мелочевкой, которую отсыпал нам Еджи. Паршивые доминанты, лучше, чем ничего, но хотелось большего. Все, что удалось выудить из 37 доминант, это пронзительный вой, острые когти, нефритовый клюв, мощные крылья, длинную шею и ряд мутаций, связанных со строением внутренних органов. Больше всего мне не понравилась мутация, делящая печень на две части. Согласно описанию, две печени должны перерабатывать кучу токсинов. Вроде здорово, но вторая печень расположилась над первой, из-за чего наклоняться вправо стало затруднительно, ребра натыкались на печень, вызывая дискомфорт. Все полученные доминанты улетели в переработку. С их помощью я повысил навык карманных дел мастер до третьего ранга. Теперь с его помощью я мог отправить в хранилище объект весом до 1000 килограммов. Довольно неплохо, но я все чаще задаюсь вопросом, а на кой черт мне эта доминанта? Пространственное кольцо с лихвой выполняет те же функции, причем не тратит ману. Ладно, в магическом ряду пока есть свободные ячейки, а в случае чего, я всегда смогу отправить карманных дел мастера в переработку. Радовало то, что поглощенные доминанты смогли заполнить золотую полосу на боковине пирамиды до половины. Еще 40 образцов ДНК, может, 50, и я получу новый модификатор. Неплохо бы взять селекционера и усилить с его помощью ребят. Еще переработанных доминант хватило на поднятие ранга родной крови. Занятная способность, доложу я вам. На втором ранге я способен уловить присутствие кровного родственника на расстоянии аж в 200 километров. Правда, пока я не ощущал никого, кроме Артема. В следующий раз подниму доминанту до третьего ранга, возможно, так удастся найти родню. Все архаровы, толковые бойцы и могли бы сильно помочь в обороне Ленска. Правда, непонятно, как их убедить присоединиться ко мне. А с другой стороны, архаровы в империи на птичьих правах. Если я предложу им безопасное место вдали от цивилизации, думаю, те без особых проблем согласятся на переезд. Открыв глаза, я уставился в потолок, украшенный лепниной. На улице робко поднималось солнце, но заглядывать в окна не торопилось. Тишина. В следующее мгновение живот дико заурчал, требуя еды. Да уж, на вчерашней тренировке я позволил ребятам пару раз ранить меня, и теперь регенерация требовала от организма усиленного питания. Пока я отлеживался после поглощения доминант, мимо принял форму сокола и парил в ночном небе. С высоты птичьего полета он обнаружил 5 разломов, расположившихся в кунгуре. Благо, они тускло светились в темноте, и найти их было ну очень просто. 4 первого ранга и 1 четвертого. Причем сами разломы первого ранга расположились на севере, юге, западе и востоке города. Угадайте, где был разлом четвертого ранга? Вы правы. Если провести линии между разломами первого ранга, то четверка находилась в точке пересечения линий. Такое ощущение, будто низшие разломы питают своей энергией более крупной. Из 5 разломов меня интересовал лишь южный. Он расположился на разрушенном спортивном стадионе. Поблизости имелись твари, но не так много, как в центре Кунгура. Западный, восточный и северный районы города также кишели монстрами. Юг же был намного спокойнее, так как мы частенько охотились на тварей в той стороне. Единственное, что меня смущало, так это обилие аномалий рядом со стадионом. Но думаю, мы справимся и с этой проблемой. Сев на край кровати, я протер глаза и услышал в коридоре робкий шепот. Закрыв глаза, я позволил эхолокации отрисовать карту. В коридоре стояли две женщины. Судя по всему, у них в руках поднос. Я тут же представил, что там пирожки с капустой, и сглотнул слюну. Натянув штаны, я подкрался к двери и резко ее распахнул. «Что тут происходит?» — рявкнул я, напугав двух девиц, мнущихся под дверью с подносами в руках. Блондинка и рыженькая, взвизгнув, подпрыгнули, а подносы с угощениями полетели на пол. Ловко скользнув вперед, я присел и поймал подносы. На одном тарелка с жареной картошкой на сале, квашеные помидоры и пара кусков хлеба. На втором – кувшин киселя и вазочка с овсяным печеньем. Константин Михайлович, начало было рыженькое, но блондинка раздраженно толкнула ее в бок. «Дура, он Михаил Константинович». «А, ага, верно, Михаил Константинович, мы тут вам покушать принесли». Она мило улыбнулась, игриво откинула волосы, обнажив шею, и спросила: «Может, вам еще что-нибудь нужно?» Осмотрев девиц, я сразу вспомнил, кем они работали. Грелками в постели барса. Забавно, что сейчас они пришли ко мне. Эти дуры хоть понимают, что мне 12 лет. Да, с виду мне лет 16, может, чуть больше, но тем не менее. Чего-нибудь еще? нахмурился я, сурово осмотрев их с ног до головы. «Да, ежедневно мне потребуется завтрак в 9:00, обед в 13:00 и ужин в 18:00. Также озаботьтесь, чтобы мои люди были сыты, а их вещи чисто выстираны. За это будете получать денежное довольствие или можете взять продуктами и вещами первой необходимости». Вопросы. Я разговаривал с девицами, как с солдатами, из-за чего у них возник ступор. Милые улыбки пропали с лиц, уступив место озадаченности. Девушки явно привыкли раздвигать ноги, а к работе прачками судьба их не готовила. Что ж, придется осваивать новую профессию. «Вопросов нет», — промямлила рыжая. «Тогда не смею задерживать», — улыбнулся я и захлопнул дверь. Угощение я разместил на подоконнике, чтобы жевать, наслаждаясь прекрасным видом из окна. «Что там прекрасного? Ну, как же?» Две девицы идут, возмущенно вскидывая руки, спорят, шепотом кричат друг на друга, видать, разочарованы, что я не поддался на их женские чары. Да и какие, к черту, чары. Мордашки у них милые, конечно, но вот картошка подгорела. Вздохнув, я принялся за еду. Если есть картоху без ничего, то на вкус, конечно, та еще мерзость. Местами пришкварилась до черных корок, а местами вовсе не дожарена. А вот в прикуску с помидором, вполне сносно. Перекусил, запил киселем и направился к ребятам. Они как раз расположились на первом этаже управы. Больше всех обрадовался Артем. Он так был рад меня видеть, что сходу заявил: «Козел, решил и меня втянуть в ваш клуб падальщиков?» — возмущенно спросил он, открыв дверь. «Да, будем расширять спектр твоих вкусовых предпочтений», — улыбнулся я. «Собирайся. Через час отправляемся в разлом. Может, стоит на зачистку отправить гвардейцев? У них опыта побольше, чем у нас», — пробубнил Артем, натягивая свитер. «Да, они настолько опытны, что практически в каждой вылазке кого-то теряли. У нас и так людей с гулькин нос. Если потеряем оставшихся, то Ленску конец». «Понял, принял», — кивнул Прохоров, взял куртку и вышел в коридор. «Никто, кроме нас», — заключил я и постучал в следующую дверь. Спустя 20 минут мы спустились в подвал под отелем, где расположился арсенал. Спускаясь по скрипучим ступеням, я услышал торопливые шаги за спиной. Это был Семёныч. «Константиныч, вы чё там, за железяками пришли?» — спросил дед, расталкивая ребят. «Ага, а ты куда ломишься? Арсенал только для силовых структур, так сказать», — серьезно сказал я, остановив старика. «Деловая колбаса», — хмыкнул дед. «Чё я там не видал-то? То ж мне арсенал. Ты лучше вот сюда погляди». Широко улыбнувшись, он продемонстрировал вставные зубы, сбросил с плеча ремень и протянул мне одноствольное ружье. В цевье и рукоять ружья инкрустированы слезы мироздания, от которых в сторону ствола идут десятки тонких изгибающихся линий. Линии тускло светились белым и медленно пульсировали. Ружье Семёныч протянул мне, а после достал из кармана пару патронов, в которых вместо пули была вставлена слеза мироздания. На гильзе также имелись вырезанные силовые линии. «Ты это за ночь сделал, что ли?» — удивился я. «Да ты чё, какая ночь? Сутки кочевряжился. Еле успел. Слыхал, что вы в разлом собрались, вот думал, как раз подгадаю моментик, да презентую опытный образец, так сказать. Ежели понравится, готов на поток поставить производство, за звонкую монету, само собой». Семёныч шмыгнул носом и зыркнул на ребят, которые совершенно не понимали, что именно попало мне в руки. «Спасибо, протестируем», — кивнул я. «Если что-то потребуется, обратись к Барбоскину, он выдаст. Там нечего, много надо, что ли? Чтоб жратва была, курева, да постояльцы. Если с жильцами поможешь, то будет вообще шик. Агась, агась», — улыбнулся я и кивнул. «То есть я могу тебе за работу рябчиками не платить? С хрена ли?» — удивился дед. «Работа сделана, надобно позолотить ручку-то. А то, сам понимаешь, на сухую оно и работается паршиво. Так ты ж и не просыхаешь», — хохотнул Леший. «Я видел, у тебя на чердаке самогонный аппарат днем и ночью трудится. Много ты понимаешь», — обиделся Семёныч. «То натурпродукт, для здоровья, чтоб суставы не ломило и душа не болела. Короче, нос свой не суй туда, а то откушу». «Понял», — клацнув зубами, припугнул Лешего дед, но тот лишь сильнее развеселился. «Да понял, понял. Кстати, самогон-то неплох», — серьезно сказал Леший и понял, что мы осуждающе пялимся на него. «Да всего один глоточек, ради интереса. Алкаш малолетний», — заключил Семёныч. «С какого это я алкаш? А с такого. Только алкашня в одно лицо пьет. Захочешь еще продегустировать, меня зови. «Компанию составлю», — улыбнулся Семёныч и подмигнул Лёхе. «Так, ты тут мне бойцов не спаивай, за ружьё спасибо, а про самогон чтоб я больше не слышал, лечись им в одну душу». Сказав это, я вспомнил про ещё одного любителя натурпродукта. Думаю, Петрович с радостью принял бы участие в дегустации самогона, но у него испытательный период ещё не прошёл. Как смогу ему полностью доверять, так и получит свободу со всеми вытекающими в стакан горюче-смазочными материалами. «Да понял я, понял. Не шуми», — сложил руки на груди Семёныч. «Кстати, Лика вчерась за вами наблюдала в окошко-то. Дюш переживала, что тебе, Константиныч, башку отстрелють. А когда в брюхо ножичком пырнули, так она и вовсе чуть в обморок не бахнулась. Хе-хе, впечатлительная девка. Кстати, а это что за фокус такой был? Научишь? А то у меня ноготь на пальце загноился. Я б с радостью тоже оздоровился». Дед закончил свою тираду и уставился на меня. То, что Лика переживала, я уже понял. Но не понял, всерьез ли Семёныч верит в то, что я обучен некому фокусу, который поможет исцелить любую рану. Умея я подобное, то стал бы народным целителем. Катался бы по городам и весям, исцеляя всех вокруг. От этого было бы куда больше проку, чем от моих потуг остановить войны. По крайней мере, на первых порах. Зеленкой помажь, и все пройдет. На худой конец, самогона бахни, предложил я, продолжив спускаться вниз по лестнице. Хе-хе, пожалуй, так и поступлю. Любой день лучше начинать слегка поддатым, заявил Семёныч и бодрым шагом побежал наверх. Оказавшись в арсенале, я уважительно покачал головой. А Барбоскин педант, бронежилеты лежат на одном стеллаже, разгрузки на другом, оружие аккуратно сложено в коробке и обернуто масляной бумагой, патроны хранятся в цинках, гранаты лежат отдельно с извлеченным взрывателем, мечи, ножи, топоры расположились в дальнем углу на проржавевшем стеллаже, правда их он бережно уложил на серую ткань, пропитанную маслом, видать, чтобы сталь не соприкасалась с ржавчиной. Посмотрев на ребят, я понял, что они пялятся не на прелести арсенала, а на ружье, которое мне вручил Семёныч. «Это что за фонарик такой?» — с интересом спросил Макар. «Экспериментальный образец». Семёныч обещал, что убойная сила, как у гаубицы. «Правда, ружье одноразовое». Пальнул и выбросил. «Понятно», — задумчиво протянул Макар и добавил. «Если ты не против, я из этой штуки стрелять не буду. В отличие от тебя, у меня новые пальцы не вырастут. Не переживай насчет пальцев». Семёныч сказал, что если ружьишко взорвется, то руки оторвет по самую жопу. Одним словом, потеря пальцев была бы настоящим подарком, улыбнулся я, заметив, как Макар сделал полшага назад. «Значит, к этой пакости я точно не притронусь», заявил он и направился к стеллажу со снайперскими винтовками. «Эх, ты», хмыкнул Серый и взял ружье у меня из рук. «Значит, придется мне из него шмальнуть». Расплывшись в улыбке, Сергей направил ружье на Макара, и тот тут же спрятался за стеллаж с бронежилетами. «Опусти пушку, Серега», — взвизгнул Макар, и мы покатились со смеху. «Че вы ржете, Серый, скотина? Я тебе ее в задницу затолкаю по самую рукоять. Хы-хы, грозное оружие. Одним своим видом страх нагоняет», — оценил Серега, возвращая мне ружье. «Не только страх нагоняет, а еще и злой дух выгоняет. Чувствуете, как завоняло?» Артем наигранно принюхался. «Макар, ты, что ли, в штаны наложил? Шутники хреновы», — буркнул Макар, выходя из укрытия. Он стряхнул с рукава пыль и зло добавил. «Когда вас в следующий раз твари прижмут, подумаю, стоит ли прикрывать таких весельчаков».